Ерофей Трофимов, сотня, смутное время. Сначала включился почему-то слух. Рядом с тем местом, где он начал хоть как-то себя ощущать, слышался какой-то бубнёж и тихий спор. Сквозь тихий, но очень занудливый звон Матвей понял, что кое-как способен разобрать отдельные слова. Но кто именно говорит и с кем спорит, было непонятно. От слова совсем. Потом, словно в ответ на его мысли, сквозь прикрытые веки начал пробиваться свет. «Ага, значит, точно, ласты не склеил», — с грустной иронией подумал парень и попытался произнести хоть какой-то звук. Но во рту, словно стая котов прогулялась, а язык больше напоминал подошву старого сапога. Убедившись, что просто так начать беседу не получится, Матвей судорожно сглотнул и, собравшись с силами, глухо застонал. Спор рядом с кроватью разом прекратился, и чьи-то руки тут же обхватили его лицо. «Сыночка, родный, очнулся. Хочешь чего?» — раздался срывающийся женский голос, по которому Матвей кое-как узнал свою нынешнюю мать. Почему нынешнюю? Да потому, что родился парень не в этом времени. Как так получилось, он и сам толком не разобрался, но провожая в последний путь единственную близкую душу, деда, он оказался под ударом молнии, после которого очнулся уже в казачьей станице, в семье своего прапрадеда. Оказался перенесенным он сам, или только его сознание, Матвей так и не разобрался. С одной стороны, это вроде был он, только на 10 лет моложе, а с другой, нынешние его родители, не задумываясь, признавали в нем кровного сына. В общем, по выражению самого же Матвея, без ящика спиртного и докторской степени по физике тут было не разобраться. На память о том переносе, на лице и груди парня остался длинный синеватый ветвистый шрам, за который местные острословы прозвали его «паленым». Прозвище не самое приятное, но суть дела отражало достаточно точно. Плюнув на этих болтунов, Матвей с головой погрузился в местные дела. Итогом этого погружения стал раскрытый секрет Булата. Если быть до конца честным, секрет этот Матвей знал еще со времен своего ученичества. Точнее, после обучения в институте стали и сплавов, который он успел закончить до своего переноса. Так что оставалось только воплотить знания в жизнь, что он с его теперешним отцом и проделали. Работа оказалась очень долгой и тяжелой, но они ее сделали. Вжиться в местную жизнь ему помогла выучка, полученная от деда, и навыки, полученные в армии. Разведка морской пехоты Тихоокеанского флота – это совсем не шутки, так что, подправив кое-какие познания и восстановившись после изображения из себя трансформатора, парень сдал экзамен на реестрового казака, да еще и пластуна. Так что теперь он мог смело сказать, что жизнь почти удалась. Он теперь даже жениться имел полное право. Именно эта мысль и привела его в чувство окончательно. Нет, не то чтобы он готов был вскочить и бежать в церковь с первой попавшейся девчонкой, но почему-то мелькнувшая мысль о женщинах привела его в чувство лучше всего. Как там про мужиков у классика? Поесть, поспать да бабу повалять, это точно про меня. Особенно сейчас, хмыкнул про себя Матвей, усилием воли разлепляя веки. «Сыночка, молви хоть словечко», продолжала между тем тормошить его Настасья. «Уймись, Настя, дай ему хоть малость в себя прийти», пытался остановить жену Григорий, нависнув над лежанкой. «Пить», нашел в себе силы хрипло просипеть парень. «Ой, сейчас, сыночка», взвилась Настасья и, едва не смахнув мужа с ног, унеслась. «Совсем баба полоумила», проворчал кузнец, успев быстрым шагом уйти с ее дороги в сторону. «Ты как, Матвейка?» — повернулся он к сыну. «Жив», — выдохнул парень, делая слабую попытку растянуть губы в резиновой улыбке. Примчавшаяся Настасья присела на край лежанки и, подхватив его за шею неожиданно сильной рукой, приподняла голову, поднося к губам деревянный ковшик с водой. Первые глотки Матвей даже не выпил, впитал пересохшим ртом, как земля первые капли дождя после долгой засухи. Дальше он пытался хоть как-то продлить удовольствие, цедя воду длинными глотками. Осушив ковшик, парень хрипло отдышался и, дождавшись, когда мать уложит его обратно на подушку, тихо спросил: «Что со мной, а ты не помнишь?» Моментально подобрался кузнец, все так же молча стоявший рядом с лежанкой. «Помню, что в меня стреляли. Вот я и спрашиваю, что со мной?» — прерывающимся голосом пояснил парень. «Куда попали?» «Справа, под лопатку пулю всадил, вражина», — кивнув, коротко ответил Григорий. «Да свезло тебе, Матвейка, как бог свят, свезло. Ты ж перевязь свою с ножами так и не снял. Вот пуля в нее и угодила, а кожу ты взял такую, что не в раз и разрежешь. В общем, Пуля прежде в пряжку угодила, а уж после до тела дошла. Дед Святослав так и сказал: «Не будь перевязи, уже б схоронили». «Так это что, он меня лечил?» — насторожился Матвей. «Он», — решительно кивнул кузнец. «Он в наших местах первый лекарь, только что мертвых не поднимал. Теперь поп нам точно житья не даст», — скривился парень. «Пусть только попробует вякнуть, пьянь долгогривая», — неожиданно вызверился мастер. «Я ему много чего припомню. Как за службу деньгу драть, так он первый, а как дело сладить, так только лаяться умеет. А во, похоже, у папани с этим служителем культа свои терки имеются. Это надо запомнить», — мысленно усмехнулся Матвей и, слабо махнув рукой, проворчал: «Пес с ним. Лучше скажи, как глубоко пуля прошла?» «Ливерцел, так не вошла она в тело-то», — усмехнулся кузнец. «А пряжку расплющилась, да в ребра ее и вдавила. Дыхалку тебе отшибло, правда, сильно, да ребра поломала. Да еще помогло, что у паскудника этого пистоль жилетного размера был. Из такого далее чем на 20 шагов и не стрельнешь. А промеж вас чуток помене было», — продолжал пояснять мастер, от избытка чувств размахивая руками. «Так», — кивая и мысленно инспектируя организм, — думал Матвей, припоминая форму и размер своей перевязи для метательных ножей. «Пряжка от нее у меня под правой лопаткой как раз и находилась, но сантиметрах в 5 от позвоночника. Выходит, мне и вправду крепко повезло. Возьми он чуть левее, и все. Привет, горячий. В лучшем случае. В худшем, полный инвалид на всю оставшуюся жизнь. Блин, как бы проверить, что у меня вообще с организмом. Шевелиться откровенно страшно. После такого удара, да еще и перевозок на местном транспорте, и вправду можно на 4 кости перебраться. Не хотелось бы на костылях остаток дней шкандыбать». «Ты чего примолк-то, сынок?» — тихо спросила Настасья, тронув его за плечо. «Болит чего? Может, еще водички принесть?» «Ага, давай», — поспешил согласиться Матвей. «Попью, да посплю, пожалуй», — вздохнул он, сообразив, что ни к какой работе пока не готов. «Ага, ты это, отдыхай пока, сын», — кивнув, как-то поспешно робко согласился Григорий. «Ты чего, бать?» — не понял парень такой его реакции. «Так это, ну, как бы, да чего ты мнешься, говори как есть, бать», — потребовал Матвей, внутренне холодея от возможных новостей. После случившегося ожидать можно было чего угодно, но все оказалось куда прозаичнее. Откашлившись, Григорий медленно отступил на середину хаты и, сняв кубанку, глубоко, в пояс поклонился, чуть подрагивающим голосом произнеся: «Спаси Христос, сын, что не посрамил чести казацкой и не убоялся мать собой закрыть. Ты ведь не просто мать свою спас, ты и мне жизнь сохранил, без нее и мне не жить. Господь с тобой, батя», — сглатывая подступивший к горлу ком, прохрипел Матвей разом пересохшей глоткой. «Это ж мамка моя, как же я мог не защитить, я ж тогда самого себя бы проклял. Господь с тобой, сынок, что ж ты такое несешь?» — вылетая из кухни, тут же затараторила Настасья. «А ты, отец, и вовсе ума лишился», — напустилась она на мужа. «До такого греха додумался. Где это видано, чтоб казак родовой себя сам жизни лишал? Не было б греха, Настюша», — грустно улыбнулся кузнец. «От тоски бы сдох на могилке твоей, как тот пес. Сама знаешь, мы с тобой не просто венчаны. Нас с тобой судьба свела». «Судьба или пращур?» — не удержавшись, тихо спросил Матвей, начиная о чем-то догадываться. «Знает он. Ты пока ездил, Елизар его со Святославом свел», — тихо поведала Настасья, присаживаясь на край лежанки и начиная поить сына. «Да и я ему кое-что рассказала». «От, значит, как?» — растерянно проворчал кузнец, ероша сидеющий чуб. «Ну, может, так оно и лучше». Вошедший в дом едва не строевым шагом поп небрежно перекрестился на образа и, одарив Матвея долгим, настороженным взглядом, мрачно спросил: «Ну, что скажешь?» «И тебе здоровья, батюшка», — усмехнулся парень уголками губ. «Дерзишь? Здоровья желаю. Где ж тут дерзость? Или оно тебе лишнее?» — нашелся Матвей, даже не делая попытки приподняться. При каждом движении, когда ему приходилось напрягать спину, боль по телу разливалась такая, что выть хотелось, да еще и дыхание перехватывало. Похоже, легкое ему и вправду отбило капитально, но это все проходящее. Главное, что позвоночник цел, а значит, рано или поздно он сможет встать. Именно эта мысль поддерживала парня с момента его возвращения в сознание. Угрюмо хмыкнув, поп присел на лавку и, оглядевшись, задал следующий вопрос. «Правду ль гуторит, что ты Катьку порченую к блуду склоняешь? Это кто такую хрень несет?» — тут же разозлился Матвей. Пусть этот пес брехливый сюда придет и лжуту повторит, в глаза мне глядя. Язык придержи, попытался осадить его поп, но парня уже понесло. Сам замолчь, кто несет такое, отвечай, рычал он, глядя в глаза попу злыми глазами. Ты это, полегче, стушевался служитель культа. Не с казаками на заваленке говоришь, а вот с казаками я после о другом поговорю. Вот придет дядька Елисей, обскажу ему, как ты сплетни о честном человеке по станице разносишь, пригрозил парень. Зачем? Окончательно растерялся поп, не ожидавший такого наезда. А он тогда дознание проведет и узнает, кто тот пес брехливый. А уж после я с ним сам разберусь, по-свойски, чтобы другим неповадно было. Не узнает, злорадно усмехнулся поп. Конечно, не узнает. Это ведь ты придумал, фыркнул про себя Матвей, но догадку свою оставил пока при себе. Узнает, помолчав, уверенно произнес парень. Дядьке Елисею никто врать не станет. Так что, придет время, все наружу вылезет. А там уж посмотрим, кому язык укоротить потребно. Зачем девке коня отдал? Насупившись, прямо спросил поп. Да затем, что у них мерин того и гляди околеет. Надел едва не на себе пашут, а там семеро по лавкам мал-мала меньше. И что, ждать, когда с голоду пухнуть начнут? Всегда так было, что в станице вдовам да раненым помогали. И все, растерялся поп. А чего еще-то? А Катька? А что Катька? Озадачился Матвей. К ней у тебя чего? Ничего. Девка, слова не скажу, пригожая, но пакости я ей никакой не делал и ничего похабного не предлагал. Не тому меня отец с матерью учили, ушел Матвей в глухой отказ. Ты чего пришел-то, батюшка? Сменил он тему. Да вот потому и пришел, со скрежетом почесывая подбородок, проворчал поп. Слух про вас прошел, я и решил узнать, чего тут и как. А никак, сам видишь, из меня теперь полюбовник, как из той колоды. Эх, не вовремя все случилось, вздохнул Матвей, осторожно шевеля плечами. А чего тебе время? Тут насторожился поп. А того, что за зиму можно многое к следующей ярмарке приготовить. Так Григорий вроде и сам управляется. Поп небрежно отмахнулся, продолжая зыркать взглядом по углам, словно чего-то выискивая. Тяжко ему уже одному в кузне работать. Да и вещи есть, которые одному не сладить. Вторые руки потребны, наставительно пояснил Матвей. Это ты про Булат? Быстро уточнил поп, заметно оживившись. И про него тоже, коротко кивнул парень. А в чем там секрет? Нейтральным тоном поинтересовался поп, делая вид, что ищет что-то по карманам. Там много всего, так просто не расскажешь. Это только другой мастер понять сразу сможет. Это почему еще? Да потому, что только другой кузнец поймет, до какой степени металл укалить надо и как долго с ним после работать можно. А простой ратый таких вещей и знать не знает. В голосе парня прозвучало неприкрытое ехидство. Выходит, вы ночами железом гремите, потому что секреты свои прячете? Вдруг разозлился поп. Нет, потому что, начав ковать Булат, останавливаться нельзя, еще ехиднее ответил Матвей. Пока клинок не доделан, его остужать нельзя. Эту часть секрета стали он раскрыть не боялся. Все равно вся станица знала, что клинки они ковали сутками, не останавливаясь. Скрыть это было просто невозможно, ведь грохот молотов из кузни разносился по ночной степи, даже несмотря на закрытые двери. А вот скажи-ка мне, юнош, секрет этот ты нашел или отец твой? Вдруг спросил поп, вонзив в парня жесткий, мрачный взгляд. Батя его полжизни искал, пожал парень плечами, дерзко усмехнувшись. Так что пугать меня, чтобы секрет тот добыть, даже не пытайся, не тот ты человек, чтобы я испугался. Опять дерзишь, зашипел поп рассерженной гадюкой. Доиграешься, прокляну, анафеме предам. Попробуй, я тебя тогда на твоей же колокольне повешу, удавлю, как того щенка. Забыл, кто меня учил да натаскивал? Приду ночью, и вся твоя семейка кровью умоется, зашипел в ответ Матвей, вперев противника не менее злой взгляд. И никто никогда не поймет, кто это сделал. Следы от степных коней оставлю, все скажут, что нагайцы всех порешили. Да ты совсем бешеный, вздрогнув от взгляда его сверкнувших глаз, поежился поп. Их содержательную беседу прервал стремительно вошедший кузнец. Едва увидев попа, Григорий мрачно хмыкнул и, не здороваясь, сходу спросил. Ты чего тут? Да вот, проведать болезного пришел, пробормотал тот, отводя взгляд. Не лги, не бери греха на душу, фыркнул Григорий. Тебе до болезней наших и дела нет. Сколь раз было, тебе молебен за здравие заказывают, а ты все свое гнешь. Креста на тебе нет, долгогривый. Ты это, не очень, еще сильнее стушевавшись, забубнил поп, поднимаясь. Ступай отсель, зло выдохнул кузнец. Нужен будешь, кликнем. А пока и дорогу в мой дом забудь. Да я всю вашу семейку от церкви отлучу. Не выдержав, взревел поп. В соседнюю станицу съездим, равнодушно отозвался Матвей. В церковь ходит не попу кланяться, а иконам святым и кресту православному. А поп так, довесок к молитве искренней. Ты чего несешь? Развернулся к нему поп всем телом. Правду. Первохристиане в пещерах до пустыни молились. И ничего. Слышал их Господь. И без попов всяких обходились. Потому как от души молитву возносили, не остался парень в долгу. Да вы тут еретики все, как я погляжу, обретя дар речи, прохрипел возмущенный до предела поп и, подхватив свой посох, выскочил из дома. Ты чего на него взъелся? Спросил Григорий, проводив его взглядом. А ты чего? Изобразил из себя раввина Матвей. Ну, у нас-то, тех, кто постарше, к этому дураку вопросов много имеется. А вот ты с чего вдруг его задирать начал? Пространно пояснил кузнец, вопросительно глядя на парня. А надоел. Все ходит, слухи глупые распускает да во все углы заглядывает, словно прячут тут от него крамолу какую, фыркнул парень, устало вздыхая. Опять, значит, за старое взялся, мрачно протянул Григорий, понимающе кивнув. Он ведь в тот раз не просто так сюда бегал. Помнит, пес, что Маланья это Перунов жезл. Потому и высматривал на тебе знаки его. А чего их высматривать? Вон, на морде все, хмыкнул Матвей, пожимая плечами. Ну да хрен с ним, неожиданно сменил Григорий тему. Ты сам-то как, бывало и лучше, криво усмехнулся парень. Болит, участливо поинтересовался кузнец. Болит, зараза, и дышать трудно, нехотя признался Матвей. Пока лежу, еще ничего, а как двигаться начинаю, так аж в глазах темно. Оно и понятно, пулю словить, это тебе не баран чихнул, вздохнул кузнец, ероша сидеющий чуб. Святослав гуторил, что тебе еще не меньше месяца лежать потребно, чтобы и ребра, и хребет зажили. Придя в себя, Матвей первым делом выяснил, что провел без сознания без малого 3 дня. И дело тут было не столько в ранении, сколько в том, что казаки, перевезя его на хутор, оставили на лечение старому пасечнику. А дед Святослав специально поил его отварами, в которых имелась и сон трава. В общем, если переводить на привычный Матвею язык, его ввели в состояние, близкое к искусственной коме. А еще проще, просто держали в состоянии сна, чтобы сам себе не навредил, начав шевелиться раньше времени. Вернувшийся из поездки на следующий после стрельбы день Григорий, узнав о происшествии, помчался на хутор, но был встречен Святославом и быстро приведен в чувство. Авторитет старик имел среди казаков серьезный и спорить с ним не рисковал даже самый бедовый боец. В общем, все обошлось долгим, обстоятельным разговором, после которого кузнец вернулся домой почти спокойным. Уже позже сюда же привезли и самого Матвея. Что и как делать, Святослав подробно объяснил Настасье, специально приехав для этого в станицу. Женщина коротко поведала Матвею обо всех проделываемых процедурах, после чего парень старался выполнять все предписания точно. Матвей сам прекрасно понимал, что шутки с позвоночником весьма опасны, и потому старался быть очень аккуратным в движениях. Что ни говори, а пуля, пусть и на излете, ударила всего в нескольких сантиметрах от столь жизненно важного органа, а значит, предстоит долгое и нудное лечение. «Ноги-то чуешь?» – осторожно поинтересовался Григорий. «Ага, и пальцами шевелю спокойно», – кивнул Матвей. «Нет, так-то все нормально. Вот только спина», – он скривился, всем своим видом выражая свое отношение к подобному положению. «Не гневи Бога, Матвейка», – вздохнул казак, присаживаясь на край лежанки. «Жив, голова цела, руки, ноги на месте. А раны? Заживут, сын? У нас они завсегда заживают, коль сразу не убило. Понятно, что заживут. Да только не хотелось бы всю жизнь, как, к примеру, тот же Семен. Ни пашню вспахать, ни дело сладить», — осторожно вздохнул Матвей, невольно поморщившись от боли в спине. «Обойдется», — заявил Григорий с неожиданной уверенностью. К слову сказать, Семен в своей беде сам виноват. Ему Святослав велел лежать и спину беречь, а по первости вообще от коней в стороне держаться и даже есть почти лежа. А он, как малость в себя пришел, все и забыл. Тут же принялся и верхом садиться и на надел побежал. А ведь говорили ему, предлагали всем миром надел вспахать да засеять. Нет, все сам норовил. Вот и допрыгался. Упрямый, что тот и шаг, усмехнулся кузнец, махнув рукой. Он, похоже, и по сию пору такой, хмыкнул Матвей. Тут еще вот чего, бать, долгогривый этот где-то слух взял, что я Катерине коня за блуд тайный подарил. Ты б поспрашал соседей, кто чего слышал. Вон как, разом помрачнев, протянул казак, не слыхал я такого, а в станице мне завсегда все слухи известны. Добре, спрошу, благо есть у кого, с мрачной иронией добавил казак. Я так мыслю, поп все это сам придумал, чтобы меня запугать, но спросить, думаю, не лишне будет. Не хочу девки славы дурной, нет ее вины в том, быстро ответил парень. Это ты верно, сын, сказал. Не нужна ей слава такая, решительно кивнул Григорий. Не журись, управимся, пообещал он, лихо подмигнув сыну. Вошедшая в хату Настасья, увидев мужа, тепло улыбнулась ему и, поставив на стол корзину с овощами, повернулась к Матвею. Принесть чего, сынок, тебя где носит, мать? С напускной суровостью поинтересовался Григорий. Сыну шевелиться лишний раз нельзя, а она бог знает где носится. Ой, не ворчи, Гриша, отмахнулась казачка. Сам же видишь, с огорода я, вы сейчас волками взвоите, что есть хотите, а у меня еще и не готово ничего. Вот и бегаю, как кошка ошпаренная. От, дожил, уж и поворчать для порядку в своем дому нельзя, вздохнул Григорий, удрученно разводя руками. Да ворчи, кто ж тебе мешает, рассмеялась Настасья, подходя к лежанке и попутно ласково ероша ему чуб. Спустя месяц после своего очередного пришествия в этот мир Матвей медленно и осторожно шкандыбал по двору, пытаясь сделать хоть что-то. Но каждый раз, стоило только ему попытаться поднять что-то тяжелее ложки, как в спине тут же начиналась нудная, тянущая боль, перехватывавшая дыхание. Мысленно проклиная все на свете, парень старательно разрабатывал руки, чтобы не терять времени впустую. Чтобы не напрягать спину, он просто ложился на лавку и выжимал от груди разные тяжести. Потом, перевернувшись на живот, делал то же самое, подтягивая груз, только сгибая руки в локтях. В общем, получалась некая пародия на качалку, но это было хоть что-то. Григорий, глядя на его попытки, только вздыхал и головой качал, даже не пытаясь вмешаться. Только иногда Настасья, увидев его кривящуюся от боли физиономию, не выдержав, принималась причитать, уговаривая сына повременить и перестать издеваться над самим собой. В очередной раз услышав ее причитание, Матвей, вздохнув, опустил на пол глиняные кувшины, наполненные водой, и, медленно сев, тихо ответил: «Мам, ну не могу я без дела просто так на печи сидеть, от такого я еще сильнее заболеть могу». «Ты чего несешь-то, сынок?» – всплеснула женщина руками. «Это когда ж было, чтобы человек на пустом месте заболел, ничего не делая? Это болезнь, мама, ленью называется», – усмехнулся парень. «Я и так ленивый, а тут, ежели совсем разленюсь, так после и вовсе работать не заставишь». «Это ты-то ленивый?» – растерялась Настасья. «Уймись, мать», – не удержавшись, – рассмеялся Григорий. «Шутит он, а ты поверила. А что до лени, так то правда. Тело ежели не двигается, очень быстро напрягаться отвыкает. Вспомни, как я после ранения еще 2 месяца по двору еле ползал. Нашел чего вспоминать», — фыркнула Настасья. «Тебя тогда вообще едва живого привезли. Думала, схороню». Чуть слышно всхлипнув от нахлынувших воспоминаний, женщина подошла к мужу и, погладив его по щеке, тихо добавила: «Из тебя тогда 5 пуль вынули, а его одной зацепило. Нашел, что сравнить, дурень», и вопреки своему же заявлению, поцеловала в щеку. «Ладно, казаки, делайте, как сами знаете», вздохнула она и, махнув рукой, отправилась на кухню. Проводив ее взглядом, кузнец тепло улыбнулся и, повернувшись к сыну, проворчал: «Ты бы вправду полегче пока, не ровен час, потянешь чего в спине, греха не оберешься. Надо бы к деду Святославу съездить», подумав, высказался Матвей. «Пусть спину мне глянет, может, можно уже хоть что-то делать». «Тоже верно, добре, завтра с утра поедем», подумав, решительно кивнул Григорий. Утром, накидав в дроги побольше соломы, он застелил ее буркой и, уложив Матвея на этот импровизированный матрац, вывел дроги на улицу. Парень, помня, что в степи найти приключения на ровном месте проще, чем иной раз воды попить, сунул револьвер в кобуру, а патроны россыпью сыпал в кожаный подсумок. Брать с собой карабин и ножи смысла не было. Стрелять из такого оружия ему еще было недоступно, как и бросать ножи с достаточной силой. Крепкий каурый жеребец легко разогнал дроги и, выбравшись на тракт, пошел спокойной, ровной рысью. Лежа в дрогах, Матвей с интересом оглядывал степь, вспоминая, как буйно цвела она весной. До хутора казаки добрались быстро. Дед Святослав вышел встречать гостей к воротам и, едва рассмотрев, кого это принесло, без единого слова распахнул створки. Дождавшись, когда кузнец спрыгнет на землю, старик крепко пожал ему руку и, обойдя дроги, с лукавой улыбкой спросил, разглядывая парня, «Что, не терпится тебе, казачок? Небось думаешь, как бы побыстрее от боли избавиться?» «Невелика загадка», — усмехнулся Матвей в ответ. «Небось по молодости и сам таким был». «Да уж, по молодости всякое бывало», — рассмеявшись, согласился старик, крепко хлопнув его по плечу. «В дом ступайте, я пока самовар спроварю». «Я управлюсь, дядька», — поспешил заверить Григорий, направляясь к поленнице. «Добре, самовар в доме стоит. Ну, да ты и сам знаешь. А ты, Матвей, в дом ступай, раздевайся да на лавку лицом вниз ложись. Там как раз овчинка постелена». Кивнув, парень не торопясь поднялся на крыльцо и, войдя в хату, невольно остановился, едва переступив порог. Как так получалось, он не понимал, но внутри дом всегда казался больше, чем снаружи. Это он заметил еще в первый раз, попав сюда. Широко, светло, тепло и уютно. Именно так он мог бы описать этот дом словами. Автоматически бросив взгляд в красный угол, Матвей увидел вместо икон крошечный огонек лампадки. Но лампадка эта ничем не напоминала церковную. Скорее, это было что-то вроде крошечного светильника, вылепленного из глины и обожженного в огне. Висела эта занятная штука на трех тоненьких цепочках, блестевших так, словно они были сделаны из серебра. Впрочем, зная, кем именно является старик и кому он поклоняется, Матвей бы не удивился, окажись это так. Сняв папаху, Матвей медленно, скрипя зубами от боли, поклонился и, повесив кубанку на гвоздик у двери, прошел к указанной лавке. Сняв пояс с оружием, черкеску и рубашку, он все так же медленно улегся на лавку и, вздохнув, перевел взгляд на входную дверь. В проеме, чуть склонив голову на бок, стоял старик, внимательно отслеживая каждое его движение. «Славно», — улыбнулся Святослав, заметив его взгляд, и почтение проявил, с болью не посчитавшись, и сделал все, как велено, не торопясь особо. «Так и дальше пока держись. Понимаю, что не терпится, а все одно, надо. Со спиной шутки плохи. Дай-ка, я еще руками гляну», — закончил старик, быстро подходя к лавке. Крепкие, мозолистые пальцы старика ловко пробежались вдоль хребта, словно перебирая каждый позвонок в отдельности, от поясницы к плечам. Почему именно так, Матвей понял не сразу. Старик, добравшись до ушибленного места, остановился и принялся нажимать на позвонки с разных сторон. Прислушиваясь к своим ощущениям, Матвей вдруг почувствовал, как от пальцев Святослава ощутимо тянет теплом, как будто тонкие нити касались позвонков под кожей изнутри. Удивленно хмыкнув про себя, парень постарался расслабить мышцы спины, чтобы помочь старику получше понять свое состояние. Что-то едва слышно проворчав, Святослав пробежался пальцами выше, до самого затылка, и, встряхнув руками, скомандовал: «Полежи еще, я притирку принесу». «Притирку?» – про себя переспросил Матвей. «Блин, притирание, это он так, похоже, мази называет», – сообразил он. Так и вышло. Минут через пять старик вернулся, неся в руках горшочек, размером примерно с мужской кулак. Сняв с него крышку, Святослав окунул в горшочек кусок овечьей коротко остриженной шкурой и принялся ловко втирать мазь ему в спину. «Похоже, что-то на травах», — принюхавшись, определил для себя Матвей. «И травы тут, и молочко пчелиное, и еще кое-что от них», — в ответ на его мысли пояснил дед. «Для таких ран, до костей сломанных, самое годное средство». Втерев мазь, он накрыл парня еще одной овчиной, коротко велев пока лежать. В очередной раз вздохнув, парень устроил руки поудобнее и, прикрыв глаза, попытался сосредоточиться на своих ощущениях. От места ранения по всей грудной клетке и постепенно дальше медленно растекалось какое-то живительное тепло, отчего хотелось вскочить и широко, от души потянуться. Усилием воли подавив это желание, Матвей невольно пошевелил плечами и вдруг понял, что спина перестала болеть. Слушая, как старик на кухне гремит какой-то посудой, он пытался понять, как такое вообще может быть и какой точно вред нанесла ему полученная пуля. В том, что пара ребер были сломаны, он не сомневался. А вот в том, что сместились позвонки, возникало серьезное сомнение. По всему выходило, что хребет остался невредим. Спасли перевязи с толстой кожей и крепкий мышечный каркас. Ведь прикрывая собой мать, он согнул спину, нависая над ней. А значит, вектор удара пули пришелся под углом. Но почему тогда место попадания так болит? Понятно, что сломанные ребра тоже долго заживают и постоянно ноют, но не до такой же степени. Тем более, что про переломы ребер Матвей знал не понаслышке. Занимаясь всерьез единоборствами, избежать подобных травм практически невозможно. Это касается и бокса, и рукопашного боя, и многих других видов спорта. Так что ему было с чем сравнивать. Задумавшись, парень не заметил, как пролетело время. Святослав, накрыв стол к чаепитию, подошел к лавке и, сунув руку под овчину, ловко ощупал позвоночник парня. «Добре, вставай потихоньку да одевайся», — скомандовал старик, выпрямляясь. «Значит, слухай меня внимательно, сынок. С этого дня двигаться можешь спокойно, но тяжелого пока не поднимай. Не гони коней, еще малость поберегись, чтобы потом локти не кусать. Уж поверь, знаю, что гуторю. Ходить можешь спокойно, но помни, резко повернешься, опять болью скрутит. Ребра тебе шибко помяло, и мясо на них тоже. А вот хребет уцелел, свезло. Я с вами притирку дам, пусть мать тебе каждый день с утра спину ей мажет, как я мазал. Да не рукой голой, а овчинки кусочек возьмет, так оно надежнее будет. А ежели ей на руку попадет, что делать? На всякий случай поинтересовался Матвей. Ничего, ничего ей не будет, то притирка не опасная, даже наоборот. Ей для рук пользительно будет, да только мало ее, хранить нельзя долго. Знал, что приедете, потому и сделал, чтобы свежую взяли с собой. Так может, пусть лучше руками, руки-то материнские, быстро предложил Матвей, вспомнив натруженные ладони Настаси. Хитер, тихо рассмеялся Святослав. Ну да ладно, пусть руками мажет. А как закончится притирка моя, Григорий пусть сюда за ней сам приезжает. Еще дам. А меня посмотреть, удивился парень. А чего на тебя смотреть? Как время придет, гляну, а пока рано. Той притирки на седмицу бы хватило, усмехнувшись, пояснил старик. Григорий, вскипятивший самовар, внес его в хату и, поставив на стол, повернулся к хозяину дома, вопросительно выгнув бровь. «Добре все идет», — отмахнулся Святослав на невысказанный вопрос. «Главное, гляди, чтобы он ничего тяжелого до поры поднимать не вздумал. Пусть лучше махины какие придумывает да рисует их на бумажке. После сам посмотришь, что из того сделать сможешь». Удивленно хмыкнув, Григорий молча кивнул и, привычно взъерошив пальцами чуб, спросил. «Дедушка, а долго ему так? Это уж как батюшка рассудит», — развел старик руками. «Ну да ладно, я ему притирку дал, что с нею делать, рассказал. Закончится, сам за ней ко мне приедешь. Сына не тяни, не время еще. А теперь давайте чай пить. Мне внучка баранок свежих привезла», — весело улыбнулся старик, азартно потирая руки. «Так и мы с гостинцами», — вспомнил Григорий и, не дожидаясь ответа, выскочил из дома. «Это чего ж такое будет?» — с заметным интересом спросил Святослав, когда кузнец внес обратно широкую, вместительную корзину. «А это, дедушка, и от Настасьи моей гостиниц, и от Матвея придумка», — улыбнулся Григорий, выставляя на стол гладко оструганную доску, на которой, завернутый в чистую холстину, лежал одуряющий пахнущий пирог с ягодой. Следом кузнец выставил горшочек грецких орехов в меду. «Вон для чего ты у меня про орешник спрашивал?» — вспомнил старик, сунув нос в горшочек. «Добре, спробуем. А вы пока, вон, свежего метку лизните. Вон там гречишный, там липовый, а тут цветочный. Угощайтесь, сынки». Сам качал, тепло, как-то очень по-доброму улыбнулся Святослав. «Тебе Матвей рассказал, что я его наследником кликнуть хочу?» — тихо спросил старик, глотнув чаю и повернувшись к кузнецу. «Рассказал», — коротко кивнул Григорий. «Примешь, аль спорить станешь? Спорил бы, коснись это чего другого. А по воинскому делу он тебе и вправду наследник выходит», — помолчав, вздохнул мастер. «Вот за что тебя всегда и любил, Гриша, что головой думать умеешь», — одобрительно кивнул старик. «Эх, жаль, что ты весь в мастерство ушел. Нет в тебе искры пращура твоего. Жаль, но даст заступник, из сына твоего добрый вой получится. Пусть и без оборота, а все одно, первому лютому не уступит». Спустя неделю после той поездки Матвей уже почти уверенно ползал по всему подворью, не боясь потерять сознание от боли. Нет, неприятные ощущения все еще имелись, но не в том количестве и качестве, что было в начале. Парень даже пытался делать мелкую работу по дому и помогал отцу затачивать различные инструменты оружия или не спеша качая меха. Григорий, то и дело поглядывая на него, только вздыхал и мелко крестился. Матвей отлично понимал, что кузнец тихо молится о его здоровье, ведь самому ему ничего из уже придуманного не сделать. Ковать булатные клинки – работа не для одного человека. Эти мысли заставляли парня злиться на себя, но одной злостью тут ничего не поделаешь. Григорий же, отлично понимая реакцию сына, только качал головой, иногда негромко произнося: «Ништа, сынок, всякое переживали, и это переживем. В этой жизни всякое бывало, где наше не пропадало». В ответ Матвей только головой кивал, понимая, что ничего иного им и не остается. Однажды, увидев входящего в кузницу Аверьяна, парень подхватился и, вытянув из кобуры револьвер, вошел туда следом за соседом. Увидев парня с оружием, казак только грустно усмехнулся и, покачав головой, тихо вздохнул. «Зря ты это, Матвей, не затем я сюда пришел. Убери револьвер, сын», — сурово приказал кузнец. «Да я так, не понял просто, что к чему», — чуть пожав плечами, проворчал парень, осторожно убирая оружие в кобуру. «Да я понимаю, раз уж не смог толком сына вырастить, чего от самого ожидать», — пряча повлажневшие глаза, продолжал улыбаться казак. «Ты прости, дядька Аверьян», — смутился Матвей, не ожидавший такой реакции от этого немолодого, сурового мужика. «Но горе, оно по-всякому на человека действует, иной с горя и глупостей наделать может». «Это верно», — снова вздохнул казак. «Бог с ним, что за беда у тебя случилась? В чем нужда, сосед?» — сменил кузнец тему. «Лопату бы мне новую, да косу», — помолчав, тихо попросил Аверьян. «Только не бери дурного в голову, сосед», — отмахнулся Григорий, моментально сообразив, в чем дело. «После рассчитаемся, а инструмент я тебе сделаю. Лопату, вон, Матвей сейчас даст, а косу завтра заберешь. Благо теперь и железо, и сталь имеются». «Благодарствуй, сосед», — коротко склонил Аверьян голову. «Ты уж прости, что вышло так. Господь с тобой, Аверьян. Одним миром живем. Не журись, поправится. За косой завтра заходи». Кивнув, казак еще раз поблагодарил мастера и, прихватив протянутую парнем лопату, вышел. Глядя ему вслед, Григорий устало вздохнул и, отложив клещи, снял крышку с широкого глиняного горшка, в котором была питьевая вода. Зачерпнув воды деревянным ковшиком, кузнец напился и, утирая губы ладонью, негромко сказал, укоризненно качая головой: «Зря ты так, Матвейка. Аверьян казак честный, от него зла ждать не стоит. А что беда в его дому случилась, так это не он, это Степка его дурной. Знаю, батя, но, как сказал уже, горе, оно по-всякому на человека действует. Бог его знает, чего ему там баба по ночам в уши льет». «Тоже верно, но нельзя так, с оружием на родича. Какой же он нам родич?» «Не понял Матвей. В станице мы, почитай, все родичи, не по крови, по жизни». «Помню», — спокойно кивнул Матвей. «Да только в меня с мамкой тоже ведь родич стрелял. А к слову, что с ним сталось-то? Я ведь так и не спросил по сию пору. Не до того было». «А нет его боли?» — мрачно вздохнул мастер. «Как нет? Куда ж он делся? Ведь, ежели прогнали, он может и месть затеять. Тогда нам особо осторожными быть потребно», — моментально насторожился парень. «Не нужно», — все так же мрачно качнул Григорий головой. «Как он выстрелил, так Елисей у него кнутом пистолет выбил, а после тем же кнутом и удавил. И что, никто не вступился?» — продолжал допытываться Матвей. «Совсем сдурел?» — тут же возмутился Григорий. «Это же не просто убийство было, это казнь, за то, что посмел на своих оружие поднять, к тому еще и на бабу. Он ведь не в тебя, он в мать целил». «Я помню», — коротко кивнул Матвей. «А Аверьян что же?» «Стоял и смотрел, держали его», — помолчав, честно ответил кузнец. «Как кнут на шее сына захлестнуло, он было кинулся выручать, да казаки скрутили, не дали против закона пойти, и то сказать, все одно подавили. Подлое это дело, на своих оружие поднимать. К тому же, Степка это уже второй раз делал. После уж водой его отлили, да спиртного стакан разом выпить заставили, чтоб отошел малость. Выходит, дядька Елисей за палача Степки стал?» Помолчав, высказался Матвей. «От ведь дурень, прости господи», — снова выругался кузнец. «Елисей в той заметне вас спасал, да дело облегчал. И Аверьяну тоже. Не пришлось ему позор принимать, кабы сына на большой круг потащили. Конец-то все равно один. Аверьян потому и за инструмент теперь заплатить не может. Все, что в кубышке было, на поминки да молебны отдал, чтобы хоть так грех его замолить». «Я понял, батя», — помолчав, кивнул Матвей. «Что понял? Все. А главное, он теперь не станет нам мешать. Ты о ком сейчас? Насторожился кузнец. О Степке. О ком еще? Отмахнулся Матвей. Это ведь он один из тех, что по станице воду мутят, про меня дурь всякую придумывая. Знаю, кивнул Григорий, заметно помрачнев. А дядьке Елисею за ту смерть ничего не будет, коситься на него не станут, на всякий случай уточнил Матвей. Ничего, решительно отмахнулся кузнец. Выходит, он все по закону сделал, продолжал допытываться парень. По нашему закону, кивнул Григорий, ты не забывай, Матвейка, что у нас свой закон, казацкий, и порой он посуровее государственного будет. Нас потому службы всякие имперские особо и не достают, знают, что со своих мы строже спрашиваем. Сами, стерика, как с дону, выдачи нет, понимающе усмехнулся Матвей, вспомнив слова, сказанные одним из старшин жандармскому подполковнику. Верно, и не забывай того, наставительно кивнул Григорий. Ну, раз так, давай тогда косу ковать, улыбнулся парень. Ну, ковали с тебя пока, грустно усмехнулся кузнец. Ну, хоть клещами придержу, а ковать ты станешь, вздохнул Матвей. Добре, сейчас заготовку подберу. Чуть подумав, согласился мастер. Порывшись в запасах, Григорий вытянул из кучи железа подходящую полосу и, подсыпав в горн угля, сунул в него заготовку. Матвей, встав к мехам, принялся качать их, сильно и равномерно раздувая пламя. Выждав, когда полоса металла нагреется, кузнец сделал сыну знак, и Матвей, подхватив заготовку клещами, одним слитным движением переложил ее на наковальню. Григорий взмахнул средним молотом, и кузня озарилась вспышкой искр. Начерно проковав косу, мастер отобрал у парня клещи и, сменив инструмент, принялся выводить режущую кромку. Теперь ему и одному работы было на пару часов. К вечеру новая коса была готова. Плавно опустив ее в масло для закалки, Григорий дождался, когда она остынет, и, оглянувшись на сына, улыбнулся. «Все, Матвейка, утром отобьем ее, заточим, и будет Аверьяну новый инструмент. Гаси горн, вечерять пора». Кивнув, Матвей старательно разворошил угли, давая им прогореть, и, прикрыв на всякий случай заслонку, принялся собирать инструменты. Умывшись из бочки, они прошли в дом, где Настасья уже накрывала на стол. Утром, выбравшись во двор, Матвей прошелся по хозяйственным постройкам и, убедившись, что тут и без него все в порядке, снова поплелся в кузню. Сидеть без дела не позволяла деятельная натура парня. Григорий, едва увидев сына, понимающе усмехнулся и, откладывая молоток, проворчал. «Ну чего ты маешься, шел бы в хату, все одно тебе пока дел по плечу и нет вовсе. Знаешь же, батя, не могу я просто так сидеть», — буркнул парень, усаживаясь на чурбачок, заменявший им в кузне табурет. «Знаю, сын, да только нельзя тебе пока спину напрягать. Помню я, что дед Святослав говорил», — отмахнулся Матвей. «Я уж голову себе сломал, придумывая, чем заняться. Вон, буян совсем уже застоялся, а мне его и не погонять толком. Зато покоен будь», — рассмеялся кузнец. «Я его то и дело в оглобли ставлю. Жеребец сильный, так что груза прет больше, чем иная пара вывезет. Ну, хоть так», — махнул Матвей рукой, отлично понимая, что иного способа регулярно тренировать жеребца пока просто нет. Не мать же в седло сажать, для прогона. А самому кузнецу было не до того. Дело шло к зиме, и станичники торопились поправить сельхозинструменты и оружие. Помолчав, Матвей с интересом посмотрел на отца и, усмехнувшись про себя, тихо попросил: «Бать, а расскажи про пращура». «Это про первого?» – удивленно уточнил кузнец. «Ага, а то мне все его поминают, а я толком и не помню ничего. Перед людьми стыдно». «Так, а чего тут рассказывать?» – проворчал Григорий, почесав в затылке. «Был такой казак, характерник. Пластуном в войске казачьим служил. От него весь род наш и пошел. А давно это было? Так еще до того, как на Русь греки с верой христианской пришли. В то время по этим степям хазары кочевали. Вот с ними они тут и резались. А как он характерником стал? А вот про то только он да пращур наш ведает», — решительно отрезал кузнец. «А как он вообще в этих степях оказался?» — не унимался Матвей. «Так не помнит уж никто», — смутился Григорий. «Был разговор, что прежде он в княжеской сотне служил, десятником стал, а после чем-то не угодил тому князю. Тот велел его в железо заковать да казнить после, а Елисей пробился на коня и ходу, так и ушел. Ну, а после уж в эти места пришел и к ватаге местной прибился. Тут ведь в те времена всякого народу хватало, и нагайцы, и хазары, и просто беглые из всех концов Руси-матушки. Про горцев и поминать не стоит, они тут от создания времен жили. Выходит, он изначально воином был, уточнил парень, был такой разговор, а после, когда тут осел, бабу себе нашел, оженился, и род наш от него пошел. Что-то я не помню, когда на Руси князья появились, проворчал про себя Матвей, Ероша Чуб, до крещения или после, вроде до, ну да, тут в каждом поселении больше десятка дворов свой князь был, потому всякие неприятности и случались. Поселений много, князей еще больше, а богов всяких целый пантеон, вот и резались, кто круче и чей бог сильнее. Крещение потому и устроили, чтобы хоть от этой проблемы избавиться, а то под каждой елкой своему идолу молились и свои обычаи блюли. Бать, а в пращура тогда многие верили, осторожно поинтересовался парень. По-всякому было, едва заметно усмехнулся кузнец, но Елисей в него верил, он громовую стрелу носил, такие только те воины носить могли, кто ему посвящен был, вроде как божий воин, у них и обычаи воинские свои были. Громовая стрела, это оберег из кремня, уточнил Матвей, судорожно роясь в памяти. Она, кивнул Григорий, мне ее не носить, крещеный я, да и тебе не надеть. А вот в прежние времена, бывало, что ее вместе с крестом носили. И что, попы это терпели, заинтересовался парень. По-всякому бывало, усмехнулся Григорий, иной раз смолчат, а кто из попов погонористей был, так норовил епитимью наложить. Да только проку с того мало было. Вои, они завсегда своим укладом жили. Да и князья тому не особо противились. Понимали, вой без особой веры слаб. Выходит, и характерником пращур стал только потому, что в пращура истово верил. Вернулся Матвей к самому интересному. Может, и так, кто ж теперь скажет, развел кузнец руками. Такого странного чувства Матвей еще никогда не испытывал. Больше всего ему хотелось бросить все и бегом бежать туда, куда его так сильно тянет. Куда именно, он и сам толком не понимал, но точно знал, что стоит только выйти за околицу, и он будет точно знать, в какую сторону идти. Григорий, заметив его странное состояние, отозвал парня в сторонку и, приперев к стене сарая, тихо спросил: «Ты чего такой, краши в гроб кладут, тянет, бать?» Решившись, честно признался парень. «Чего тянет, спину что ли?» Не понял казак. «Нет, душой куда-то тянет». «Куда?» «Из станицы, за околицу», развел парень руками. «А то ну как», задумчиво протянул Григорий. «Видать, срок пришел, добре, в дом ступай, одевайся, я скоро». «Мамке чего сказать?» На всякий случай поинтересовался Матвей. «Так и скажи, к деду поедем, она и так все знает. Может, не надо про деда?» Усомнился парень. «Промолчишь, она еще шибче шум поднимет», — отмахнулся Григорий. «Настя за тебя кому хошь глотку порвет, волчица, а не баба, всегда такой была». «Понял, бать, раз так, значит, и скрывать не буду», — поспешил заверить Матвей. Парень вернулся в дом, чтобы переодеться для выхода и собрать оружие, а кузнец кинулся на конюшню, запрягать коней. Дело было под Рождество, и зима давно вступила в свои права, но в степи зима особая. Тем более в предгорьях Кавказского хребта. Резкий, порывистый ветер сметал с полей весь снег, собирая его в низинках и распадках, а температура редко опускалась ниже нуля. Но и этого вполне хватало, чтобы крепко замерзнуть, выйдя из дому, неправильно одевшись. Сильный ветер моментально выдувал из-под одежды все тепло, заставляя тело ежиться от холода. Так что овчинный полушубок под широкий ремень, буркой крепкие войлочные ичиги были в самый раз. Увидев сборы сына, Настасья разом вскинулась и, приняв свою любимую позу, кулаки в бедра, мрачно поинтересовалась: «И далеко это вы собрались?» Вопрос этот был задан не просто так. Казачка, будучи полноправной хозяйкой в собственном доме, тут же приметила, что парень сложил на лавку у двери не только свои, но и отцовские вещи. «К деду Святославу поедем», — вздохнул Матвей, виновато улыбнувшись. «Чего это? Неужто опять спина разболелась?» Всполошилась женщина. «Нет, время пришло, мама», помолчав, тихо закончил Матвей, глядя ей в глаза. «Ой, мамочки», ахнула Настасья, прижимая ладони к лицу. «Ты чего, мам?» Вскинулся Матвей. «Поплохело, сомлело, может, воды принесть?» Засуетился он. «Нет», тряхнув головой, отмахнулась женщина. «Не надо ничего, это я так», спужалась, смущенно улыбнулась она. «Чего пугаться-то, мам? Дед Святослав плохого нам не желает, а что позвал, так я тебе про то уж рассказывал. Видать, время пришло. К тому же, я ж не один еду, с отцом, знаю», — грустно вздохнула Настасья. «Видать, судьба у нас такая, за собой старые долги тянуть, старая кровь, и долги старые. Ты это про что? Насторожился Матвей. Старый то обычай, еще с тех времен остался, его теперь мало кто помнит, но в родовых семьях знают, напустила женщина туману. Мам, объясни толком, решительно потребовал Матвей. Ты про что речь ведешь? В прежние времена из всех сыновей самого сильного в семье выбирали, и он пращуру посвящение принимал, воем становился. Это они громовую стрелу носили? Сопоставив кое-какие данные, уточнил Матвей. Они, коротко кивнула казачка. И что в том дурного? Не понял Матвей. Да дурного-то ничего. Но с того посвящения казак начинал пращуру служить. А это значит, в каждый бой идти. А как иначе-то? Снова не понял парень. Да ты ж не только вой. Ты еще и мастер. Каких поискать? Тут же завелась Настасья. Где ж это видано? Чтобы мастер еще и пластуном был. Уймись, мать, выпрямившись во весь рост, жестко велел Матвей. Я первым делом казак, а уж все остальное после. Родовая казачка услышала в его голосе что-то такое, что заставило ее разом замолчать, и, опустив руки, покорно склонить голову. Матвей и сам не понял, что произошло, но женщина, тяжело вздохнув, быстро поправила платок и, глубоко поклонившись, решительно произнесла, гордо выпрямившись. Прости дуру бабу, сынок, прав ты, во всем прав. Раз сложилось, что мы счет свой от старой крови ведем, значит, нам этот крест и нести. Ступай с Богом, благослови, мама, помолчав, попросил Матвей, снимая папаху и опускаясь перед матерью на колено. Храни тебя, Царица Небесная, еле слышно всхлипнула Настасья, быстро перекрестив его, и тут же, схватив ладонями лицо парня, крепко расцеловала. Да ты его словно в бой провожаешь, Настя, проворчал кузнец, входя в дом. Уймись, тут не голосить, тут гордиться надобно. В кои веки в роду настоящий вой родился. Дела лютого продолжатель. Прости, Гриша, виновато улыбнулась Настасья. Сама знаю, что глупо это, а все одно не могу сдержаться. Ну и ладно, тепло улыбнулся кузнец, ласково обнимая жену. Нас не жди, думаю, дня два на хуторе пробудем. И дурного не думай, не для худого его Святослав зовет. Бледно улыбнувшись, женщина на минутку прижалась к мужу, спрятав лицо у него на груди. Поглаживая ее по спине, Григорий взглядом указал сыну на дверь. Кивнув, Матвей тихо вышел из дома и, подхватив коней под уздцы, начал выводить их со двора. Он уже закрывал ворота, когда из дома быстрым шагом вышел кузнец и, запрыгнув в дроги, скомандовал: «Поехали, время дорого». Матвей быстро притворил вторую половину ворот и, сунув в землю упорный кол, запрыгнул в телегу. Григорий тряхнул поводьями, и каурая пара взяла с места ходкой рысью. Кутаясь в бурку, Матвей переложил карабин на колени и не торопясь осмотрелся. Зима разогнала станичников по домам, и только вездесущая пацанва носилась по улицам, оглашая станицу звонкими воплями. Но на этот раз вся малышня собралась на берегу ручья, где ветром намело вполне серьезные сугробы снега. Оглядевшись, Матвей не увидел никого из взрослых или хотя бы ребят постарше. Развернувшись, парень всмотрелся в степь. Григорий, услышав его шевеление, обернулся и, встретившись с сыном взглядом, понимающе спросил: «За степняков думаешь?» «Угу, ребятишки одни, как бы беда ни случилась, коль налетят, не налетят, они теперь на дальние пастбища ушли. Овцы, они мороженой травы не едят, ежели только не совсем голодные, они потому ближе к Хазар-морю и кочуют, там теплее, и трава есть». Кивнув, Матвей успокоился. «Раз уж родители этих сорванцов не опасаются нападения, значит, так оно и есть. Таким укладом эта станица жила уже не один десяток лет, так что старики знают, о чем говорят. К тому же выезд в разъезды стал реже, что косвенно подтверждало слова кузнеца. До хутора они добрались быстро и без приключений. Сытые, сильные кони катили дроги так, словно они ничего не весили». Подъехав к воротам, Григорий сам отворил их и принялся заводить выезд во двор. На шум из дверей выглянул дед Святослав и, рассмотрев гостей, с едва заметной усмешкой кивнул: «Приехали, а ты добре, коней в сарай ставь, а ты, Матвей, в хату ступай, отец там без тебя разберется, ему теперь только ждать». «Чего ждать-то, дедушка?» — не сдержал парень любопытства. «Тебя, иди уж, любопытный, придет время, сам все узнаешь», — тихо заворчал старик, подталкивая его. «Ага, запомнил, значит», — удовлетворенно кивнул дед, рассмотрев его вооружение. «В телеге все оставил», — коротко пояснил Матвей. «Дорога не близкая, Всякое случиться может, а из меня пока воин слабый. Не журись, усмехнулся старик в ответ, еще наверстаешь. Уж поверь, не будь так, не стал бы тебя пращур звать. Раз позвал, значит оправишься. Уж поверь, он точно знает. Так я и не спорю, кивнул Матвей, про себя отмечая, что уже вообще ничего не понимает. Перекуси с дороги, улыбнулся старик, кивая на уже накрытый стол. Обернувшись, Матвей увидел уже привычную картину. Плошки с различными сортами меда, широкое блюдо с баранками и пышущий жаром самовар. Складывалось впечатление, что старик заранее знал об их приезде. Впрочем, учитывая способ, которым он тут оказался, можно сказать, что так и было. «Ждал я вас», — коротко кивнул Святослав. «Садись, в ногах правды нет, так ее вроде и выше не шибко больше», — не сумел удержаться Матвей. «Ой, уморил, хохоча», — простонал старик. «Ой, шустер». Старик хохотал так, что в окнах пузыри вздувались. Вошедший в хату Григорий, увидев от души смеющегося хозяина, удивленно хмыкнул и, посмотрев на сына, вопросительно выгнул бровь. В ответ на эту пантомиму Матвей только смущенно улыбнулся и неопределенно пожал плечами. «Ох, Гриша, ну и пересмешника ты вырастил», кое-как успокоившись, проворчал Святослав, утирая набежавшие слезы. Насмешил, аж на живот заболел, и ведь даже не задумался. «Ох, востер, да присядь, чего топчешься, словно конь стоялый, да тут гостинцев тебе, дядька», — засуетился казак, подхватывая с лавки широкую корзину. «Благодарствуй, Гриша», — тепло улыбнулся старик. «После разберем. К столу садись, самовар стынет», — велел он, снимая с самовара заварной чайник. Послушно отложив корзину, кузнец присел к столу и, получив от хозяина чашку крепкого, обжигающе горячего чаю, благодарно кивнул. «Ты мой зов услышал?» Отхлебнув напитка, повернулся Святослав к парню. «Я, дедушка, не стал скрывать Матвей, и что почуял, тянуло меня куда-то, словно знал, что вот прямо сейчас надо за околицу бежать, а там уж не ошибусь. А теперь что чуешь? А нет ничего. Ушло», прислушавшись к себе, растерялся парень. «Верно, ушло», одобрительно улыбнулся старик. «Добрый вой растет, мой тебе поклон за сына, Гриша. Пращура зов услышать не каждому дано, а он сходу услышал. Старая кровь, что-то мне эти разговоры начинают напоминать фильмы про вампиров. Куда ни ткни, везде все в кровь упирается», — проворчал про себя Матвей. «А как без нее?» Вдруг повернулся к нему старик. «Кровь, она ведь жизнь. Вскрой человеку жилу, и все. Как кровь вытечет, так и помрет. Руда, она всему телу человеческому, да что там человеческому, любой живой твари потребна. Что человеку, что скотине бессловесной. Руда?» — удивленно переспросил Матвей, судорожно вспоминая, откуда знает это слово. А самое главное, что значение этого слова касалось совсем не природных ископаемых. «Так прежде кровь называли», — тихо подсказал Григорий. «Отсюда руда знатцев и пошло, жила да руда. Они ведь в земле жилы вскрывают, чтобы нужную руду добыть. Вот и взяли себе слова. Так любому понятно становится, чем занимаются». «Похоже», — поспешил согласиться Матвей. «Ты пей чаек, Матвейка, пей. Специально для вас заваривал. С травками», — добродушно улыбнулся Святослав. «Мать небось извылась, как услышала, куда поехали. Мать у нас от роду казачка», — твердо заявил парень, решив защищать Настасью до конца. Слезу пустила, попричитала маленько, оно понятно, а после благословила да отпустила. «Небось про долги поминала», — грустно улыбнулся Святослав, прихлебывая чай. «Было дело, да только не понял я, что это за долг такой», — честно признался Матвей. «Про то тебе знать не надобно, это ее крест», — качнул старик головой в ответ на невысказанный вопрос. «У тебя теперь иное дело будет, а пока чаек пей да метком закусывай, они силу дают, а тебе сил много понадобится». Сидя перед деревянным, почерневшим от времени идолом, Матвей пытался уловить хоть что-то во всей этой ведической эквилибристике. Ему, как человеку, родившемуся в век атома и полного отрицания всякой потусторонней ерунды, было трудно поверить, что все происходящее имеет хоть какую-то возможность воздействовать на его жизнь. Даже отвар, которым дед Святослав перед ритуалом напоил парня, не действовал. Во всяком случае ничего такого, особенного, Матвей не ощущал. «Упрямый», неожиданно раздалось в мозгу парня. Голос, произнесший это слово, был гулким, как из бочки, и ракочущим, словно горный обвал. Вздрогнув, Матвей собрался было оглядеться, когда понял, что не может пошевелить даже носом. «Забыл, что тебе старик сказал. прозвучал вопрос. «Сиди, не прыгай, мне на тебя как следует посмотреть надобно». «Чего на меня смотреть, на мне цветы не растут», — проворчал парень. Отвечал он неизвестному мысленно и спорить принялся уже из чистого упрямства. «Да мне все одно, что там на тебе растет», — раздалась в ответ усмешка. «Я давно себе толкового воя искал, из местных таких уж и не осталось. Глянешь в первый раз, вроде все при всем, а как до дела дойдет, слаб, норова, злости, огня в крови нет, даже у тех, что, как у вас говорят, из родовых, долгогривые извели верой своей рабской, не понимают, глупые, что без доброго воя и страны, и земли родной не станет, потому как защищать ее некому будет». Чего это он разворчался, озадачился Матвей, внимательно слушая этот странный голос. «С того и ворчу, что от памяти своей вы отступились, пращуров забыли, потому и нет порядка. Ну да ладно, это вам там жить, а мое время уходит. Тогда что я тут вообще делаю?» Решившись, прямо спросил Матвей. «И себя, и меня спасаешь», коротко и предельно откровенно признался голос. «Святославу недолго уж осталось, выходит срок его, а после про меня и вспомнить некому будет. Потому он тебя и искал, меня, или просто человека старой крови, кто станет тебя мысленно поминать, в бой идя», уточнил Матвей. «Тебя», — отрезал голос, — «знаю, что ты думаешь, и что же, что толку от того поминания немного будет, что блажь это старческая, и что тебе это ничего стоить не будет, так ведь?»